Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Нет, Агилай, я с Зевесом отцом и судьбой Одиссея, что бы с ним ни было, жив ли погиб ли, клянусь перед всеми вами, что матери в брак не мешаю вступить, что, напротив, сам убеждаю ее по желанию выбрать и много дам ей подарков. Но из дома выслать ее по неволе я и помыслить не смею, то Зевсу не будет угодно». Так говорил Телемах. В женихах несказанная Афина смех пробудила, их сердце смутив и рассудок расстроив. Дико они хохотали и, лицами вдруг изменившись, ели сырое кровавое мясо. Глаза их слезами все затуманились, сердце их тяжкой заныло тоскою. Феоклимен Богоравный тогда поднялся и сказал им: «Вы злополучные, горе вам, горе! Невидимы стали головы ваши во мгле, и невидимы ваши колена. Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты. Стены я вижу в крови, с потолочных бежит перекладин кровь. Привидениями в бездну Эреба бегущими полны сени и двор. И на солнце небесное вижу я, всходит страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком». Так он сказал им. Безумно они хохотать продолжали. Тут говорить женихам Евремах, сын Полибиев, начал: «Видно, что этот друзья-чужеземец в уме помешался. На площадь должно его проводить нам, пусть выйдет на свежий воздух, когда уж ему так ужасно темно здесь в палате». Феоклимен Богоравный сказал, обратясь к Евремаху: «Нет, Евремах, в провожатых твоих не имею я нужды. Две есть ноги у меня, и глаза есть, и уши, рассудок мой не расстроен, и память свою я еще не утратил. Сам убегу я отсюда. Я к вам, подходящую быстро, слышу беду. Ни один от нее не уйдет, не избегнет силы ее ни который из вас, святотатцев, губящих дом Одиссеев и в нем беззаконного многотворящих». Так он сказал и, поспешно палату покинув, к Пирею прямо пошел, и Пиреем был с прежнюю ласкою принят.